Глава 24. Бриана. Начиналось все хорошо. В полночь каждый занял свое место согласно плану. Василиски активировали символы, и те слабо замерцали в темноте мягким серо-голубым светом. Пушистик вновь скулил, отказываясь идти в непонятную штуку. Пришлось уговаривать. С трудом на писец шагнул вслед за нами вглубь рисунка. Это было невероятное волшебное чувство. Магия витала в воздухе, приятно щекоча щеки. Несмотря на то, что на улице стоял мороз, мы оделись совсем не по погоде. Я не чувствовала холода. Наоборот, мне было даже немного жарко. Стоило нам с Хантером встать в центре, как Алифа и Райт, расположившись на противоположных сторонах, принялись читать слова древнего заклинания, призванного пробудить магию и показать нити, связывающие нас троих. Каждое слово эхом отзывалось в квадрате. Отталкиваясь от магических стен, оно пятикратно увеличивалось и звучало еще громче. И вроде все шло как положено. Но в какой-то момент я почувствовала, что что-то не так. Магия отзывалась неохотно, словно блокировалась, с трудом пробуждаясь. Мы ведь не могли ошибиться. Никак не могли. Все было четко спланировано и выверено. Так в чем же проблема? Пушистик заскулил еще громче, жалобно прижимаясь к моей ноге. Именно в этот момент я ощутила знакомое жжение в глазах, а следом пришла и догадка о том, что случилось, почему магия противится нам. Скорее, не нам, мне. Вздрогнув, я зажмурилась в попытке унять шумное биение сердца и успокоиться. Слова заклинания звучали все громче, но, не получая отдачу, они превращались в пустой звук. И только от меня сейчас зависело, что произойдет дальше. Невыносимый жуткий выбор, которого, по сути, и не было. Подняв веки, я посмотрела на брата. Он продолжал читать заклинание, наблюдая за выражением моего лица, а в его глазах я читала приговор. «Ты знал?» «Да». «Как ты мог?» «Это твой выбор, сестренка». Мне пришлось подчиниться. Глубокий вздох, и я позволила лечению раствориться, открывая мой истинный облик. Она поддалась легко, словно только и ждала момента, когда я перестану играть в артефактора и снова стану той, кем была рождена. Сначала загорелись вживленные у локтя зеленые камни-артефакты. Мне не требовалось даже стаскивать пиджак и закатывать рукава, чтобы почувствовать, как от них по коже начинают расходиться яркие зеленые узоры, открывая дар и мою истинную сущность. Блокировка больше не существовала. Я снова стала собой. Маленькой змейкой с волосами цвета лунного серебра и ярко-голубыми глазами. Вертикальный зрачок, обозначающий принадлежность к древнему роду наемников и убийц, тоже вернулся. Стоило лечению исчезнуть, как магия вокруг нас перестала сопротивляться и радостно ответила на призыв. Знаки на земле засветились настолько ярко, что чудилось, мы вот-вот ослепнем. Голоса наших помощников слились в единый гул, который кружил над нами. Песец вновь жалобно заскулил. Мое изменение он заметил, не мог не заметить, но никак не отреагировал. Его не волновало, как выгляжу внешне. Для него главным было, какова я внутри. А Хантер... Я боялась поворачиваться в его сторону и запрещала себе думать о том, что будет дальше. Да, я скрыла свою сущность, но ведь и он многого не говорил. Правда, дракон за последние дни почти полностью мне открылся, а вот я... Светоча, я еще сильнее запуталась. Хотя не время сейчас было страдать и рвать на себе волосы. И не место. Следовало продолжить ритуал, иначе все наши жертвы окажутся бесполезны и бессмысленны. Я слушалась слова заклинания, которые кружили вокруг нас, активируя древнюю магию, и старалась вспомнить все, что мы сегодня репетировали. Наконец прозвучала фраза, после которой наступила короткая передышка. Своеобразный сигнал о том, что настала пора пить зелье. Зельем снабдили и меня, и Хантера. Достав каждый свой пузырек из кармана, мы в два глотка осушили их. Зелье пахло травами, а на вкус оказалось терпким и сладковатым одновременно. Вроде ничего неприятного, но меня слегка передернуло. Не прошло и 3 секунд, как рядом с нами прямо в воздухе стали проявляться толстые, отливающие серебром нити привязки. И именно благодаря проведенному ритуалу они стали видны и осязаемы, а значит, их можно уничтожить. «Давайте, не тяните», — раздался в оглушительной тишине приказ Райда. Слова заклинания уже были пропеты, дело осталось за малым. Я не смотрела на Хантера, но краем глаза успела заметить, что кинжалы мы тоже достали синхронно. Произнеся вдвоем последние слова, мы сжали рукоятки. Резкий взмах, удар и нити серебристым пеплом осыпались нам под ноги. Песец коротко, тоскливо взвизгнул и припал на передние лапы, словно прощаясь с нами. А запястье обожгло от боли. Метка на коже начала медленно таять и испаряться, даруя долгожданную свободу. Вот только счастье мне это не принесло. Глубоко вздохнув, я повернулась и, наконец, подняла взгляд, чтобы встретиться с янтарными глазами дракона и увидеть в них приговор себе и нашему будущему, в которое я как-то незаметно поверила. Хантер. Василиска. Юная, немного ядовитая, но притягательная змейка, которая незаметно, словно играючи, лишила его покоя, сковала разум, завладела сердцем и потревожила душу. Красивая. Волосы, которые оказались вовсе не седыми, а серебристыми, ярко сверкали в свете затухающей магии. И глаза были не серые, а ярко-голубые, словно весеннее небо, которого так не хватало в эти морозные дни. Лишь вертикальный зрачок напоминал о древней крови и принадлежности к высокому роду и опасной расе, которую боялись все вокруг. Впрочем, Хантер страха не испытывал. Сейчас ему было плевать, что говорят о Василисках. Плевать, что он всегда о них думал. Ведь это же Бриана, его Бриана. Немного язвительная, капельку скрытная, резкая, но честная. Да, честная. Даже сейчас, когда открылся ее истинный облик, Хантер не собирался обвинять девушку в обмане, прекрасно понимая, что она поступала так в целях самозащиты. У нее имелись все основания не говорить правду. Бриана и раньше сводила его с ума, а теперь... Волна ревности медленно поднималась изнутри. Хантеру с трудом удавалось сдерживать застрявший в горле рык. Им овладело чисто драконье желание схватить, утащить и спрятать от всего мира. Сделать только своей навсегда. Раньше Хантер не понимал своего отца и сводных братьев. Смеялся над их жаждой обладания, а сейчас... Великие светочи, глядя в полные боли и страха голубые глаза... Он с трудом сдерживался, чтобы не шагнуть вперед, обнять маленькую змейку и поцеловать. При всех. И плевать, что будет дальше. Но приходилось сдерживаться. Потому что он был не только драконом, но и человеком. А человек, который любит, никогда не причинит боль своей паре. В стремлении хоть немного отвлечься, Хантер попробовал вспомнить, видел ли он когда-нибудь женщин-василисков. Нет. Скорее всего, нет. Народ наемников жил очень обособленно и тщательно охранял секреты. Особенно женщин своей расы. Следом в памяти всплыл очень интересный факт, о котором Хантер когда-то слышал. У василисков имелось одно весьма ценное отличие от других народов. Именно их женщины являлись носителями дара и магии, и именно они передавали его своим детям, а не наоборот. Такая информация стала своего рода откровением, из-за которого хотелось выругаться и хлопнуть себя по лбу. «Идиот, какой же я идиот! Стоило сразу догадаться, что она василиск». В тот момент, когда узнал, что Бри была невестой Райда, он бы никогда не женился на девушке другой расы, но ревность затуманила разум, лишив меня здравого смысла. Да, видели бы сейчас ее в академии, тогда бы уж точно никто не посмел назвать девушку скучной, серой и невзрачной. Впрочем, Хантеру она нравилась в любом виде. И в своем жутком костюме, очках и с толстой косой через плечо. И сейчас, когда выглядела словно сказка, воплощение самых потаенных мечтаний. Бриана. Ему хотелось сказать так много, но не получалось. Жалобно заскулил и взвыл у их ног писец. Для него лишение сразу двух покровителей стало настоящим испытанием. Тем более он был еще мал, и все сразу ушло на второй план. «Бедный малыш», — произнесла Бриана, наклоняясь к писцу и протягивая к нему руку. «Не смей». Резко скомандовал Райт, быстро приближаясь к ним. «Не трогай, иначе все пойдет прахом. И лучше отойдите от него, иначе он вновь привяжет вас к себе. Оба в дом, быстро!» Вот и выпала Хантеру возможность частично исполнить желаемое. Обняв поникшую девушку, он быстро увлек ее в дом. Лишь только двери за ними закрылись, как тормоз, что сдерживал хищника в узде. Отказал. Не в силах больше сдерживаться, Хантер развернул ее к себе, обхватил лицо руками и поцеловал. «Бриана. Невозможный, невыносимый, кошмарный, просто ужасный дракон. Но великие светочи, как же он потрясающе целовался!» Все слова застряли в горле, я не нашла в себе сил на сопротивление. Жуткий, жуткий тип, бессовестный, сводящий с ума, лишающий рассудка и силы воли, поглотивший меня и приручивший одним своим прикосновением. Все мои планы со свистом летели в Гаргард. И все из-за Хантера Кейфера. Очнулась я значительно позже, бессовестно прижимаясь к дракону и обхватив его шею руками. Губы горели от жадных поцелуев, в голове царила пустота, а я, как влюбленная дурочка, медленно сгорала в потемневшем пламени его взгляда. И лишь рассмотрев свое отражение в этом самом пламени, Я, наконец, смогла вспомнить все то, что произошло буквально пару минут назад. Мы лишились привязки. А еще Хантер узнал, что я Василиск. Убрав руки, я отшатнулась, благо дракон не стал меня удерживать. Потирая виски, отступила в сторону и отвернулась, в надежде вернуть утерянный контроль и вспомнить слова, которые совсем недавно собиралась ему сказать. «Извиняться не стану». Продолжая стоять спиной к Хантеру, выпалила я, а сама напряглась, как замагниченная струна, которую собирались вот-вот приплавить на шестеренке. Вся моя сущность застыла в напряжении, а органы чувств пришли в боевую готовность. И все из одного рыжего дракона. Я отчаянно пыталась понять, где он, что делает или хочет делать. Хотела предугадать его маневр и не могла. Поступки Хантера Корфа не поддавались логике и здравому смыслу. «Я этого и не жду», — спокойно отозвался он. «А чего ждешь?» Разговаривать вот так, стоя к нему спиной, было невыносимо трудно. Но и смотреть в глаза я не решалась. Боялась увидеть его отвращение и разочарование. Больше всего мне хотелось подойти к своему пальто, достать флакон с каплями в потайном кармашке, закапать их в глаза, активировать вживленные в кожу артефакты и вновь спрятаться за личиной обычной девчонки. Как будто ничего не произошло. «Давай поговорим». «О чем?» Услышав глубокий вздох, я рискнула повернуться. Медленно скользнула взглядом по его лицу и встретилась с янтарными глазами. Отчаянно всматриваясь, пыталась отыскать в них хоть каплю негативных эмоций и не находила. Пауза затягивалась. Я уставилась на него, он на меня. А мир за пределами этого домика будто не существовал. «Не противно?» — спросила я севшим голосом и снова впилась взглядом в красивое лицо, жадно ловя реакцию. «Должен ведь он хоть на мгновение показать свои истинные эмоции. Просто обязан». И снова ничего, только пламя в глубине глаз, от которого внутри все начинало плавиться и таять. «А почему мне должно быть противно, Бри?» Хантер сделал едва заметный шаг в мою сторону. «Из-за того, что я увлекся невероятно красивой нежной девушкой? Или из-за того, что больше всего на свете мне хочется...» Еще один шаг ко мне, за которым последовал тихий смешок. «Мне хочется сделать то, о чем маленьким девочкам не стоит знать пока. Но придет день, и я все тебе расскажу, Бриана, и покажу». Я хоть и была невинной, но точно не дурой, поэтому прекрасно понимала, на что намекает дракон, и даже представляла. Не очень подробно, но весьма красочно. Скажу лишь, что в моем воображении, кроме обнаженных нас, фигурировала еще и большая кровать. Только представила, а во рту сразу пересохло и загорелись щеки. «Я Василиска!» С трудом ворочая онемевшим языком, проговорила я. «Дочь наемников и убийц, та, которая, обратившись в белого змея, способна превратить тебя в каменную статую, а еще та, что легко может прочесть твои мысли». «Читай». Легко согласился Хантер. «Но если хочешь знать, что я испытываю к тебе, то могу сам все рассказать и показать тоже». Еще шаг, расстояние между нами сократилось до катастрофического. «Стой!» — приказала я, выставив вперед руку, и тяжело сглотнула. «Не надо, остановись». «Бри, мне совершенно все равно, какой формы у тебя зрачок. Умеешь ли ты обращаться в змею или нет? Я ведь тоже, по сути, большая змея, только с крыльями. И я не боюсь превратиться в камень». «Ты сам не понимаешь, о чем говоришь», — прохрипела я. «Понимаю, что хочу тебя любой». «Совершенно серьезно», — кивнул он. «Хантер так легко и просто озвучил это свое «хочу», а у меня словно разом весь кислород вышибли из легких. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Так и стояла, словно рыба, бессмысленно открывая и закрывая рот. И самое противное, что я поверила. Если бы Хантер начал разглагольствовать о своих чувствах, признаваться в любви, я бы его прервала и высмеяла. Потому что нельзя вот так сразу полюбить, невозможно. А вот в его желание я верила, ведь оно так сильно перекликалось с моим. Я тоже хотела Хантера Корфа, до дрожи в пальцах, до боли в груди и других ярких признаков лихорадки. С трудом восстановив дыхание, я спросила: «А ты не хочешь поинтересоваться, чего хочу я?» «Мне кажется, я знаю», — скрестив руки на груди, самодовольно заявил дракон. «Правда? Ну так просвети меня». Тут же вспылила я, уцепившись за злость, как за соломинку, словно она могла спасти меня от обуревающих чувств. «Больше всего на свете ты хочешь, чтобы никто не узнал правду, чтобы я не узнал, кто ты. А еще ты хочешь спрятаться под свою маску и сделать вид, будто ничего не произошло». «Противный мерзкий дракон». «Ты хочешь, чтобы все было как раньше. Ты в своем чудесном мире, я в своем», продолжил Хантер, глядя мне в глаза. «Ведь теперь, когда нет привязки, мы можем вновь стать чужими друг для друга. Я прав?» Я молча смотрел на него. «И знаешь что? Я не буду тебя преследовать». Неожиданно улыбнулся он. «Не стану молить о признании и бегать за тобой. Ты ведь специально будешь действовать наперекор и начнешь еще сильнее замыкаться в себе». «Начну еще как начну. Когда он успел так хорошо меня изучить?» «Знаешь, чего бы я хотел, Бри?» «Нет». «Забрать тебя из этого дома и уже завтра объявить о том, что мы вместе, всей Академии, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов и сомнений, чтобы никто, особенно Трауб, не смел покуситься на то, что принадлежит мне». От подобной перспективы у меня внутри все покрылось тонкой корочкой льда. «Мы же станем сплетней года. О романе Корфа с серой мышкой будут шептаться на каждом шагу, а еще делать ставки, пытаясь предугадать, когда же рыжий дракон наиграется и вернется к Ливане, Сайтере. О том, что сотворят его чокнутые поклонницы, думать вообще не хотелось. Они же превратят мою жизнь в кошмар». «А потом я бы поселил тебя в своей комнате официально», — мягким вибрирующим голосом произнес Хантер. «Только без раздельного проживания. Ты и я вместе, на одной кровати. Она достаточно большая, чтобы поместились мы оба. Но если вдруг места не хватит, то я буду рад предложить тебе часть себя». «Ох, нет-нет-нет, я не должна об этом думать, не должна. И представлять себе эту картину тем более. Остановись, Бриан, стоп!» «И ты тоже хочешь этого?» Плотоядно улыбнулся дракон, заканчивая свою речь. «Нет», — открестилась я, слишком поспешно, чтобы не выдать себя с головой. Улыбка на лице Хантера стала еще более предвкушающей. «Впрочем, я позволю тебе сделать выбор самой. Можешь не переживать. Рассказывать правду о твоем происхождении я никому не стану и преследовать тебя не буду. Я дам тебе время до новогоднего бала». «И только?» — не удержался я от сарказма. «Этого достаточно». «А если откажусь? Если не захочу быть с тобой?» «Поверь мне, Бриана, я умею быть очень убедительным, когда захочу. А я очень хочу тебя». «Самодовольный дракон. Я буквально взвелась от злости и отчаяния». «Да, но в этом есть и твоя вина». «Что? Моя вина? Ты сошел с ума? Я-то в чем виновата?» «В том, что сводишь меня с ума и лишаешь покоя», — негромко признался он. Янтарные глаза вновь начали темнеть, а взгляд стал таким, что я отступила еще на пару шагов. Прекрасно ведь знала, что за этим последует. Жаркие объятия, страстные поцелуи и полное отключение разума. Хантер Кор добьется желаемого и получит все, что не попросит, а я сейчас не могла этого допустить. «А что дальше?» — выпалила на одном дыхании. Стоять, как влюбленная дурочка, в ожидании поцелуя не хотелось, и я принялась стаскивать ботинки, под которыми на полу образовалась небольшая лужица. Аккуратно поставить в угол не получилось. Ведь для этого требовалось пройти мимо дракона, а я пока не решалась на столь рискованные эксперименты. Поэтому просто оставила ботинки там же, у лужи. Перешагнула через них, отошла к столу и только потом обернулась, продолжив свой короткий монолог. «До твоего выпуска менее полугода. А что будет потом, Хантер? Погуляем, переспим и разойдемся в разные стороны, словно ничего и не было? Или так далеко твои планы не распространяются?» И снова моя попытка уязвить дракона провалилась. «Ты все-таки хочешь поговорить о будущем?» Довольно оскалился Хантер, словно только и ждал этого. «Хорошо, я-то действительно закончу Академию, а тебе еще 2 года учиться. Будешь и дальше осваивать азы артефакторики и...» Для пущего эффекта он выдержал небольшую паузу. «Ждать меня». «Что?» «Хочу сразу предупредить, что пользоваться богатствами и положением своего отца не собираюсь. У него имелись насчет меня определенные планы, но я, сбежав у Уоттерхолла, их нарушил». «Считаешь, мне нужно богатство твоей семьи?» «Нет, просто рассказываю о нашем будущем. Ты ведь сама подняла эту тему. Так вот, сейчас мне надо закончить Академию с наивысшим баллом и хорошо устроиться. Думаю, 2 лет, пока ты доучиваешься, будет достаточно, чтобы скопить денег». Я ошарашенно оставилась на Хантера. «Ты же сейчас несерьезно?» «Более чем, Бри. Более чем». «Нельзя строить такие планы просто потому, что хочешь меня». «Я строю планы, потому что хочу их строить с тобой», — спокойно отозвался он. «Да ты неделю назад вообще не знал о моем существовании. Если бы не тот случай со сферой, ничего бы и не было». Хантер вдруг помрачнел, но после небольшой паузы продолжил. «Да, признаю, та сфера заставила заметить тебя. Только не она стала причиной моих чувств и желаний. Пожалуйста, помни об этом». «Я все равно не могу так», — пробормотала я, отворачиваясь. Не в силах устоять на месте, начала метаться по комнате туда-сюда. «Бри». «Дело не только в сфере, мы слишком разные». «Ошибаешься». Перехватив где-то на середине пути, Хантер заставил меня остановиться и посмотреть на него. «Мы с тобой во многом похожи, Бри. Оба сбежали из семьи, готовые отстаивать свое право на будущее. Оба сами добились всего с помощью таланта и упорства». Этого мало для того будущего, который ты нарисовал. Может, я чавкаю или храплю, или...» «Да, доводы получили, скажем так, совершенно неубедительные». «Ты не чавкаешь и не храпишь», — усмехнулся дракон. «Уж я-то точно знаю». «Понимаю, ты боишься. Но ты не переживай, все 2 года я буду навещать тебя в Академии так часто, как только смогу. Чтобы никто не сомневался, чья ты девушка». «Прекрати». Внезапно рассердившись, я отступила на несколько шагов и оперлась руками на спинку стула. Нарисованное им будущее выглядело таким заманчивым и почти реальным, что я испугалась, почувствовав себя в ловушке. Шутка затянулась. Пришло время возвращаться на землю. «Ты не можешь говорить такое серьезно». «Думаешь, я вру?» — догадался он. «Думаю, что ты сам поверил в свою ложь, но это пройдет». Хантер смотрел на меня несколько долгих секунд, а потом тихо ответил. «Знаешь, я всегда думал, что во мне очень мало от дракона, что кровь бабушки оказалась сильнее. Я смотрел на отца, сводных братьев, теток, дядей, кузенов и кузин, и искренне считал себя другим. Драконы ведь страшные собственники, которые только и делают, что тщательно охраняют свои сокровища. Я и вправду думал, что отличаюсь, а теперь вот выяснилось, что я просто не встретил свое сокровище». Это было лучше признание в любви и победы на любом конкурсе. Такие простые, но искренние слова, в которые до удари хотелось верить. Вот только страх никуда не делся. «А ты не думаешь, что принимаешь желаемое за действительное?» — тихо повторил я. «А как же Ливана? Она тоже была твоим сокровищем». Наверное, я сглупила, напомнив о сопернице. Но раз уж началась столь откровенная беседа, то стоило прояснить все пункты. И прекрасная Ливана Сайтер занимала одно из первых мест. «Нет, с тобой все по-другому, Бриана. Я понимаю твои сомнения, готов дать время до бала, чтобы ты сама пришла ко мне». «А если нет, то ты меня заставишь?» — хмыкнула я. «Этого не потребуется», — покачал головой дракон. «Я знаю, что ты придешь». «Неужели?» «Мы похожи, Бри», — повторил Хантер. «Ты просто наглый, невыносимый, самоуверенный и самовлюбленный дракон», — выпалила я на одном дыхании, даже не пытаясь быть вежливой, обходительной и воспитанной, и опять не дождалась нужной реакции. «Именно», — согласился он с моей характеристикой. «Я абсолютно такой, как ты описала, и точно не собираюсь за это извиняться». Неизвестно, чем бы закончился наш разговор, но в дом вошла Алифа. Ведьма тяжело опустилась на ближайшую лавку, что стояла у стены, и, стащив с головы пестрый платок, тихо произнесла. «Василиски отправились во дворец. Хотят как можно быстрее доставить писца его законному владельцу. А вам, дорогие мои, лучше остаться здесь до утра. Комнаты свободные, так что можете идти отдыхать. Ночь выдалась тяжелая». Я кивнула, резко развернулась и поспешила прочь, чувствуя обжигающий взгляд янтарных глаз, который уперся между лопаток и не отпускал до самого конца. Лишь оказавшись в знакомой крохотной комнатке, я смогла чуть-чуть перевести дыхание и расслабиться. Прижав холодные ладони к горящим щекам, позволила себе признаться, что очень хотела ответить Хантеру согласием. Пусть даже наши отношения продлились бы всего пару месяцев, я хотела, чтобы они были. Лучше сделать что-то и обжечься, чем не сделать и страдать. Но между нами слишком много «но». «Ничего», — прошептала я в темноту. «Скоро закончится каникула. Вернутся его друзья, девушка, и все будет как раньше. Он в своем мире, я в своем. Надо лишь продержаться».